Он смотрел на него и усмехался. Кусочки сладкой шпротины мягко рассыпались меж зубов. Ломоть ржаного промасленного хлеба скользнул по небу, царапнув краем. Теряясь в клубах папиросного дыма, старое треснувшее радио надрывно пело про незавидную судьбу пацанов с района. Меж высоких круглых столиков, припадая на левую ногу, бродила старая официантка в грязном переднике. Убирала тарелки, разносила чекушки и закусь. «Он наше дело делает!» — хрипел краснорожий работяга со сломанным носом, опорожняя стакан. — Наше русское дело! Развелось тут швали! Наркоманы, черные, пидоры! Достали! Сталин был прав! Взять всех за шкерман и в лагерь, чтобы воздух чище стал! Менты только взятки берут, ни хрена не делают, сволочуги! А эти, блин, как хозяева тут! Я здоровый мужик, русак, вкалываю как проклятый, детей кормлю! На мне страна держится, а эти понаехали на лексусах. Какого хрена? Ты приехал в мой город, будь добр меня уважать, правильно? А если ведешь себя как... в общем, по роже. Похари твои ублюдочные, как раз другого языка не понимаешь. Подперев хитренькое личико ладонью, навострив глазенки свои зорки, смотрел на него Петюня по прозвищу Хвощ. Хорошо было Петюне сладостно. Шкалик под боком, сушеная корюшка на столе, бутерброд со шпротами на выщербленной тарелке. Что еще нужно для счастья? Смотрел Петюню на работягу и думал, прав же мужик, ей-богу прав, и я тоже прав, ах как прав. Эти вон тоже, разорялся мужик, дыша в лицо Петюни с ивушным запахом. Орут, блин, маньяк, маньяк, а по мне хорошее дело парень делает, вместо этих дармоедов, они же, суки, все на содержании, все, вот надо мной дахи живут. Уже два раза заливали. И что, думаешь, выселили их нахрен? Держи карман шире. До сих пор там. И мусорпровод забит. Лень им, паскудам, мусор вынести. Петюня кивал, жмуря пьяненькие глазенки. Спросил, плеснув себе в стакан. А что за маньяк? Мужик пыхнул папироской, переступил с ноги на ногу. Стульев здесь не водилось. Высокие одноногие столики с крючками для сумок теснились, как коты под окном одинокой пенсионерки. В давно немытое окно входа заглядывал сизое в сумерках январское небо. С гулом проносились машины. У приоткрытой двери, опершись плечом на косяк, топтался хмельной Дед Мороз в красном тулупе нараспашку и съехавшей на бок бороде. Официантка кричала на него, махая полотенцем. «Ну проходь, проходь, чё встал?» Дед Мороз, влажно улыбаясь, качал грязным пальцем перед носом горластой бабы. «Ты меня не торопи, я человек!» «Вали давай, человек!» Не хватало еще вытирать за тобой. Ты меня не гони. Давай-давай. Собеседник Петюнин стряхнул пепел в тарелку, прогудел, тяжко наваливаясь грудью на стол. А ты что ж, не слыхал, что ли? Петюня тоже навалился. Со своей стороны прохрипел мужику в лицо. Не слыхал. Тот шмыгнул пористым носом, выпрямился, достал из нагрудного кармана обтерханной балоневой куртки смятую пачку папирос, снова закурил. По ящику вчера показывали. Орудует тут. Молотком фигачит. Знаем мы таких маньяков. Довели мужика, уроды. Правды нигде не найдешь. Всю эту погонь наркоманов, хачей, нерусь. Давно пора. Понимаешь меня? Понимаешь? Петюня солидно кивнул. Ну, а если своих? Своих? Где ты тут своих видал? Взъярился мужик. У меня начальник жид. И таких же жидков везде толкает. Шагу не ступить, одна жидотва. Пора уже русским взять власть. Мы в России или где? В России должны править русские. Он засопел, прислушиваясь к радио. Заорал продавщица за стеклянной стойкой. Кончай эту шарманку. Лепса давай. Петюня усмехнулся, катая в зубах просольный хребет корюшки. А продавщица заорала в ответ, колыхаясь пудовыми грудями под белым фартуком. А ну не безобразничать тут! Сейчас полицию вызову! Давай, вызывай! Распалялся мужик. Скажу им, кто они есть. Хачи проклятые. Русскому человеку в своей стране рот открыть нельзя. Довели! А ну пошел отсюда, оратор паршивый. Двигай копытами. Петюня скользнул вдоль стола, приобнял товарища. Пойдем, Сашок, ну и к черту. Да не очень-то и хотелось. Тот обернулся, уходя. Имел я твою рыгаловку, корова. Эй! Завопила колченогая официантка, бросаясь за ними. Оплатить кто будет? Да на, подавись. Сашок достал из нагрудного кармана скомканные бумажки, не глядя швырнул их на слякотный пол. «Утрись, грымза жидовская!» «Подбери с пола!» — завизжала продавщица. «Да пошла ты!» Злобно хохоча, они вывалились из пивной. Тротуар тонул в зубчатой тени деревьев. Набухшая молоком луна подмигивала между блетевших крон. Яркие звезды мерцали искрящимся дождем. Холодный ветерок студил ноздри, колко цеплялся к шее. Скользя разношенными в соляных разводах ботинками по заснеженному тротуару, они двинулись вдоль чернеющего слева парка. Сашок, ожесточаясь, что-то бубнил под нос, отпускал глухие угрозы в адрес всего мира. Петюня, хихикая, брел рядом, поддакивая товарищу. Вдруг Сашок остановился и подозрительно уставился на Петюню. «Погодь, откуда я тебя знаю?» «Бухали вместе. Только что». Сашок покачался, озираясь, точно не узнавал местности, затем посмотрел на Хвоща. «А ты не с автобазы случаем?» «Не», — замотал Петюня головой, — «сантехник я». «А, это хорошо. На автобазе сплошь говнюки, блатные, мать их, всех бы покрошил». Он развернулся и, покачиваясь, затопал в кусты. Петюня проводил его пристальным взглядом. На миг шарахнул воспоминание. Вот так же, покачиваясь и дыша перехаром, уходили трое пьяных ублюдков, швырнувших его забавы ради в мусорный бак. И точно так же хрустел под их подошвами снег. А он, Петюня, лежал в вонючем месиве, хлюпая разбитым носом и рыдал от бессильной злобы. Было это, дай бог памяти, 5 лет назад. Сволочи, нарыв на теле человечества, раковая опухоль. А он, Петюня, врач, санитар города, ассенизатор. Избавил общество от 12 таких вот сволочей. 12 бесполезных, никому не нужных уродов, вся польза от которых — удобрить почву своими телами. «Неплохо. Этот будет 13-м, чертовой дюжины». Он огляделся. Вдали, колыхаясь в рассеянном свете фонарей, торопливо шагали две женщины. Фары проезжающих мимо машин зажигали сотни искр на их пушистых шубах. Тело Хвоща привычно напряглось в предвкушении охоты. Петюня повернул к парку, крикнул во тьму. «Сашок, ты где?» «Здесь!» Откликнулся из мрака густой хмурый голос. Расстегивая на ходу пальто с подцепленным изнутри молотком, Петюня устремился в парк. Глаза ошарили по белесым контурам деревьев, по хрусткой непролазе кустов. Слух, обострившись, ловил каждый звук. «Сашок!» — тихо позвал он. «Да здесь я!» Слева выросла большая тень, и в следующее мгновение Петюня получил чем-то тяжелым по голове. Очнулся он от того, что кто-то легонько шлепал его по щекам. Подняв веки, уперся мутным взором в расплывчатый лик человека, сидевшего на корточках. Было холодно. Петюня лежал на спине и утыкался копчиком в крепко связанные за спиной руки. Рот его стягивал скотч. Слабо замычав, Хвощ пошевелился, а человек зашептал срывающимся голосом. «Очухался?» Рябь сползла, обнажив лицо Сашка. Освещенное лежавшим на снегу фонариком, оно казалось бескровным, как лицо мертвеца. «Так ты-то мне нахрен не нужен!» – прошептал Сашок, лихорадочно озираясь. «Ну, надо же с кого-то начинать. Отработаю на тебе, потом еще пару-тройку замочу, а там, глядишь, и обо мне передачу снимут. Бояться будут, ого-го! У меня тут с собой ножницы, перочинный нож, молоток. Думаю, с молотка начать. Тебе как, сначала коленки раздробить или локти? Для первой жертвы поблажки?» Он усмехнулся. «Надо будет в следующий раз еще бензинчик приволочь, ты как считаешь? С огнем-то оно веселее, да? Ну ладно, обойдусь пока тем, что есть». Он покопался во внутреннем кармане куртки и достал перочинный нож. Петюня задрожал, мгновенно вспотев. Представление начиналось. Не забудь подписаться на канал. Дальше будет еще страшнее.